идентифицировался с руинами в современном Рахчи в 10 милях от Куско по направлению к высокогорному перевалу Ларайя, отмечающего древнюю традиционную разделительную линию между бассейном Титикаки и южными Андами. Здесь была также остановка перед конечным пунктом паломничества, предпринимавшегося в июньское солнцестояние инкскими жрецами, и потому некоторые авторитеты называют это место храмом Вильканота по названию горы, где родилось солнце в обоих потоках Млечного Пути. Ввиду того, что Сиеса де Леон написал храм в Качи как третью из наиболее важных святынь в империи, после храма Солнца и горы Уанах-Каури в Куско. Вероятно, что главные обряды в ознаменовании рождения Солнца в июньское солнцестояние организовывались инскими жрецами именно здесь. Монументальные руины имели только одно направление зрения — на восток. Со временем каждый учится доверять геомантическим инстинктам инков. Так что нет ничего неожиданного в том, что помимо высокой горы, рождающей две реки, рядом с вулканическим туфом, где Виракочи вызвал космический огонь, обнаруживается другое специфическое геологическое явление, как раз у истоков солнечной реки Вилькамайю, известной также как Урубамба, как и описывал испанский священник Акоста. Эта река, хотя и берет начало на утесе Вильканоте, о котором я говорил, окрашена пеплом и повсюду испускает дым, словно что-то горящее. И так она долго бежит до множества других рек, впадающих в нее, гася огонь и устраняя дым, который она вызывает. Акоста был не единственным, кто увидел связь с пеплом, поскольку аборигены данной местности точно так же, как и инки, бросали пепел своих ежегодных жертвоприношений в Виракочи в Северное море, в бурные истоки Вилькамайю, рожденного в дыме и огне. Так что старый бог огня связан, как и в старом свете, с происхождением огненной реки в небесах. Хронист Гуаман Пома, отнюдь не друг инков, сформулировал этот вопрос по-другому. Смакуя период смерти, болезней, голода и чумы, постигшие царствование первого действительно исторического инки, инки Пачакути Юпанки, Гуаман Пома сравнивал это проявление гнева Божьего с разрушением Содома, который был сожжен ламами с небес. Это действительно точная картина. Стадо лам, вероятно, быстроногое стадо самцов ламы, лиры, уркучильяй, устремляется на землю из огненной реки в небе, чтобы сжечь Содом и Гоморру. Среди титулов Виракочи, встречающихся в собранных хронистом Молиной гимнах, есть Уальпайюана. Ольгин упоминал Аульпауяна или Нина-Нина. Прилежный работник, пылкий и оживленный, как огонь. Синоним Нина-Нина происходит от кичуанского слова Нина, обозначающего огонь. Не просто объединить характеристики огненности и усердия, но они всегда воспринимались как функция Сатурна, носителя огня, а также бога, систематически пересекающего эклиптическую плоскость каждые 30 лет и распределяющего навыки цивилизации или наказания, в зависимости от того, что подсказывает ситуация. Виракочи был также гермафродитным. Молина сообщал, что ни творец, ни его дети, то есть ни человеческие родословные уаки, которых он создал для каждого племени, не были рождены от женщин, а скорее были неизменными и бесполыми. Две разные молитвы Виракоча, переведенные по Чакути Ямки, ставили вопрос перед Богом: являешься ли ты мужчиной? Являешься ли ты женщиной? Кай-кари-качун, кай-уарни-качун. третий раз вопрос повторяется в примечаниях на космологическом рисунке по Чакути-Ямке.